Глава 10. 110% уверенности — это я погорячилась. От силы сотня. Или даже 95. Прошло несколько недель с тех пор, как Люк сходил на вечеринку к друзьям, и моя уверенность слегка ослабла. Вообще-то ничего особенного не случилось. На первый взгляд мы с Люком счастливы, и все у нас замечательно. А на самом деле... Ладно, начнем по порядку. Вот мой список подозрительных фактов. Первое. Люк постоянно получает смски, улыбается и сразу шлет ответы. И я знаю, что эти смски от нее. Люк мне их не показывает. Второе. Он виделся с ней еще 3 раза. Без меня. Однажды, когда я уже договорилась встретиться со Сьюзи, Люк заявил, что тоже хочет провести вечер с друзьями. Оказалось, он имел в виду Венецию. В другой раз вся кембриджская компания затеяла большой званый ужин в честь преподавателя. Само собой, без жен. В третий раз Люк с Венецией ходили обедать, потому что ее, видите ли, занесло по делам прямо к офису Люка. Так я и поверила. Что она там делала? Принимала роды в деловом квартале? В тот раз мы даже поссорились, когда я спросила, кстати, очень деликатно, не слишком ли много времени Люк уделяет Венеции. На что Люк ответил, что ей сейчас нелегко, потому не обойтись без поддержки давнего друга. Тогда я сказала, между прочим, мне тоже бывает нелегко, особенно когда ты развлекаешься без меня. А Люк сказал, что встреча с давними товарищами по университету — лучшее событие года, единственный шанс отключиться от дел, и если бы я была с ним, я бы это поняла. Пришлось возразить, меня никто не приглашал. Люк заявил, что он звал меня, а я... Вот так. В общем, наговорили лишнего. Других доказательств у меня нет. Не знаю даже, почему эти случаи вызывают у меня подозрения. Не верю я, что между Венецией и Люком что-то происходит. Это же просто смешно. Скорее речь о Люке, о моем муже. Не верится мне, что между ними что-то есть, Бекки. Сьюзи качает головой и мешает свой малиново-абрикосовый коктейль с мякотью. Сегодня она заехала ко мне, чтобы опробовать набор для определения пола ребенка, но пока мы к нему не притронулись, сидим и обсуждаем Люка. Хорошо еще дети заняты, жуют сэндвичи в гостиной и смотрят телепузиков, точно в трансе. Сьюзи разрешила им включить телевизор, только сначала взяла с меня слово, что я никогда не проболтаюсь об этом Лулу. И мне не верится. Но они постоянно встречаются, она забрасывает его смс-ками, а я даже не знаю, о чем они говорят. «А ты заявила о своих правах?» Сьюзи тянется за печеньем с шоколадными крошками. «Когда виделась с ней в прошлый раз?» «Само собой. А она и ухом не повела». Может, все-таки перейдешь к другому врачу?» «Уже думала. Нет, какая теперь разница? Они с Люком все равно поддерживают связь. Венеция будет даже рада отделаться от меня». «А Люк что говорит?» «А что Люк?» Я верчу в руках соломинку. Твердит, что Венеция сейчас одинока, что раны после расставания с любимым еще свежи, опекает ее как несчастную жертву и всегда встает на ее сторону. Однажды я назвала ее «Круэллой де Венеция». Так он, знаешь, как взбеленился? «Круэлла де Венеция!» Прыскает Сьюзи, разметая по столу крошки печенья. «Метка!» «А толку?» «Все равно мы поссорились. Я с ней не вижусь, но она будто влезла в нашу жизнь». «Разве ты не бываешь у нее на приемах?» — удивляется Сьюзи. «Уже несколько недель не была. Последние 2 раза она уезжала принимать роды, и меня принимала ее помощница». «Она тебя избегает». Сьюзи, понимающе кивает, хлюпает коктейлем и сводит брови на переносице. «Бекки, я понимаю, это некрасиво, но, может быть, стоит одним глазком взглянуть на смски Люка?» «Уже взглянула, признаюсь я». «И что?» — нетерпеливо спрашивает Сьюзи. «Они на латыни». «На латыни?» «Люк и Венеция изучали латынь в университете», — с досадой поясняю я. «Это их фишка. А я не понимаю ни слова. Ну, одну я выписала». Я выуживаю из кармана комочек бумаги. «Смотри». Мы молча смотрим на короткую фразу. «Фак. Мелае там, мекум, ходи, бибе. Не нравится мне это, наконец говорит Сьюзи. Мне тоже. Еще несколько минут мы вглядываемся в непонятные слова. Потом Сьюзи вздыхает и подвигает бумажку ко мне. Пекки, неприятно говорить тебе такое, но будь начеку. А еще лучше, нанеси ответный удар. Если она проводит столько времени с Люком, значит, и ты проводи с ним больше времени. Когда вы в последний раз занимались чем-нибудь романтичным вдвоем? Не помню. Давно это было. Тогда решено! Сьюзи торжествующе хлопает ладонью по столу. Сделай Люку сюрприз. Отвези ему обед в офис. Он оценит, вот увидишь. Неплохая мысль. Обычно я не отвлекаю Люка от работы, у него столько дел, но если на Венецию у него есть время, значит, найдется и на меня. У меня поднимается настроение. Ладно, попробую. А потом расскажу тебе, что вышло. Спасибо, Сьюзи. Я допиваю коктейль и с довольным видом отставляю бокал. Итак? Итак? Сьюзи смотрит на меня в упор. Ты готова? Кажется. Опять меня начинает трясти от волнения. Ну, поехали. Я выкладываю перед собой на стойку набор для определения пола будущего ребенка и дрожащими руками срываю полиэтиленовую обертку. Еще несколько минут, и я все узнаю. Захватывающее событие. Ничем не хуже родов. Втайне я надеюсь, что будет мальчик, а может, девочка. «Стоп! Бекки, подожди!» — вдруг говорит Сьюзи. «А как ты собираешься обмануть Люка?» «Ты о чем?» «Ну, когда появится ребенок, как ты убедишь Люка, что не знала пол заранее?» Я оставляю обертку в покое. Хороший вопрос. «Буду делать вид, что удивлена!» — наконец решаю я. «У меня же актерский талант, смотри!» И я старательно изображаю удивление. «Да это же мальчик!» Сьюзи кривится. «Бекки, так не пойдет». «Но это был экспромт», — возражаю я. «Сейчас попробую еще раз». Сосредоточившись, я вскрикиваю. «Ой, девочка!» Сьюзи качает головой и морщится. «Переигрываешь. Бекки, в роль надо вжиться. Тебе не обойтись без надежного актерского метода». «Ну вот, приехали». Перед поступлением в университет Сьюзи целый семестр проучилась в театральной школе и мнит себя по меньшей мере Джуди Денч. Правда, школа была не настоящая, вроде Королевской академии, а частная. Это когда твой отец платит, а тебе дают уроки кулинарии. Но это строго между нами. «Вставай!» — велит мне Сьюзи. «Выполним расслабляющие упражнения». И она начинает вертеть головой и трясти руками. Я нехотя делаю то же самое. «А теперь скажи, какая у тебя мотивация?» «Обмануть Люка», — напоминаю я. «Да не это, а внутренняя. Мотивация твоего персонажа». Сьюзи на минуту закрывает глаза, будто устанавливает контакт с миром духов. «Ты молодая мать. Ты впервые видишь своего ребенка. Ты рада и вместе с тем удивлена. Ты ожидала ребенка другого пола. Ты изумлена, как никогда прежде. Прочувствуй это!» «Это же мальчик!» Я хватаюсь за грудь. Сьюзи вовсю машет руками, будто нагоняя ветер. «Еще, Бекки, больше страсти! Это же мальчик! Господи, мальчик!» Я деру горло так, что ложка падает со стойки на пол. Сьюзи довольна. «Вот, так и действуй!» «Получилось!» — отдуваюсь я. «Да, Люк наверняка купится. А теперь займемся тестами». Я иду к раковине за водой, а Сьюзи вскрывает упаковку и достает шприц. «Ух ты! Смотри-ка!» — жизнерадостно говорит она. «Будем делать инъекцию». «Инъекцию?» — в тревоге оборачиваюсь я. «Анализ крови выполняется легко и быстро», — читает Сьюзи инструкцию. «Попросите врача, медсестру или другого квалифицированного медицинского работника взять у вас кровь из вены. Вот игла. — демонстрирует она, вытаскивая из коробки пластмассовый футляр. «Врачом буду я!» Киваю, стараясь не выдать тревоги. «Ладно. Слушай, Сьюзи, а ты когда-нибудь шприц в руках держала?» «А как же!» — уверенно заявляет она. «И даже делала уколы овцам. Гляди!» Сьюзи насаживает иглу на шприц. «Закатывай рукав!» «Овцам, значит?» «Ну, возьмем мы кровь, а дальше что?» Я пытаюсь выиграть время. «Отправим ее в лабораторию». Сьюзи снова берется за инструкцию. «Результаты анализа будут доставлены вам в запечатанном пакете с соблюдением правил конфиденциальности. Срок выполнения анализа...» Она переворачивает страницу. 10-12 недель». «Что? 10-12 недель? Я отбираю у нее инструкцию. Ну и кому это надо? К тому времени я и так все узнаю». Верчу туда-сюда страницы, ищу раздел «Экспресс-анализ», но такого в инструкции нет. Наконец я сдаюсь и разочарованно взбираюсь на табурет у стойки. 12 недель! Не стоит им мучиться!» Сьюзи вздыхает и садится рядом. «Бекки, неужели ты купила этот тест, не заглянув в инструкцию, и даже не узнала, как его делают?» «Нет, сознаюсь я. Я думала, это что-то вроде теста на беременность, только с розовой полоской или с голубенькой». «Барахло, а не тест. А дерут за него 40 фунтов, надувательство в чистом виде. Они что, воображают, что беременным до зарезу надо знать, кто у них родится? Подождать месяц-другой? Что может быть проще?» «И потом, девочка, мальчик, какая разница? Был бы ребенок здоров, а все остальное...» «Может, еще разок попробуем с кольцом?» Прерывает поток моих мыслей Сьюзи. «Посмотрим, что получится». «Ага, оживляюсь я. Давай».